Глава вторая. На выходе из метро я едва не столкнулся с группой приверженцев Академии «Таламус». Они раздавали листовки о пользе отказа от виртуальных приключений и с призывом задуматься о своем материальном теле. Я отшатнулся от них, как от прокаженных, сделал вид, что спешу по важным делам и быстро двинулся к дому. Обернулся только метров через 50. Через 100 метров обернулся еще раз, чтобы окончательно развеять паранойю. Но никто меня не преследовал и не подстерегал у подъезда. В тесной квартирке тоже никого не было. Фу, я дома. По сравнению с моей комнатой, те места, где я побывал сегодня, можно было назвать хоромами. Вдоль окна, под небольшим углом, иначе не поместился бы, на всю ширину комнаты стоял 57-й. В превосходном техническом состоянии, но стрёмный снаружи. Прошлые владельцы либо обладали своеобразным чувством прекрасного, либо быстро сошли с ума от виртуальной реальности. Кокон они покрыли рисунками граффити, сделав из него детскую ракету с красным носом и синим хвостом в тусклых языках пламени. А в дополнение нацарапали несколько вдохновляющих фраз, из которых хорошо читались только две. «Выхода нет», и «не взрослейте, это ловушка». В углу стоял небольшой столик, заваленный микросхемами и инструментами. Была у меня одна задумка, как улучшить блок охлаждения. Еще в комнате имелась дверь в душевую, совмещенную с туалетом, почти пустой стеной шкаф и кухонный блок, тоже встроенный в стену. Я быстро принял душ, перекусил и полез в капсулу. Загрузка, короткое мерцание экрана, блокировка рекламных роликов, подтверждение профиля и так любимая фраза «Добро пожаловать в эфир». При загрузке персонаж всегда попадает в личную виртуальную комнату, выполняющую роль буферной зоны перед выходом в игровое пространство. Я слышал, что есть игроки, которые не идут дальше. Здесь можно жить, обустроить под себя дом мечты и прятаться от мира. Или, как я, работать и зарабатывать. Мое убежище больше походило на маленькую бревенчатую землянку, половину которой занимал деревянный стол с несколькими мониторами и клавиатурой. Именно здесь я создавал все нужные для работы программы. С самого начала я сделал ставку на то, чтобы заработать побольше денег и как можно скорее расплатиться с Русланом. Поэтому и выбрал такой дизайн – минимум украшательства, максимум эффективности. Я залез в Даркнет, по диагонали просмотрел новости и полицейские сводки. Тишина. Точнее, преступная жизнь бурлила, но про нас с Русланом не было ничего. Если странные частники не заявили на нас до сих пор, значит, не заявит и впредь. Авось принесет. Для полного успокоения зашел на внутренний портал Таламуса, где на главной странице на меня смотрел ордер на имя Вероники Алексеевой. Той самой девчонке, которую сегодня похитили у меня на глазах. Подробно рассмотрел ее лицо. В жизни она была интереснее, но снимки в базе данных академиков всегда больше походили на тюремные. И по качеству съемки, и по настроению фотомоделей. Ордер на имя Данила Кенрева с моей фотографией 5-летней давности уже давно лежал в архиве. Ничего нового не добавилось. Общее описание, рост 1,79 м, среднее телосложение, светлые волосы, серо-голубые глаза. Присутствовала также пометка, что я сменю имя и буду жить по поддельным документам. Я улыбнулся в ответ на улыбку парня на снимке. В тот день, когда меня фотографировали, я уже имел план побега и чувствовал себя почти на свободе. В результате улыбка вышла настолько гаденькой и самодовольной, что меня лишний раз отправили на проверку к психиатру, удивившись моей способности радоваться. Я заскочил на Marketplace, заказал сразу два новых смартфона. Выбрал обычную доставку, когда выйду из игры, они уже будут меня ждать в квартирной ячейке постамата. Пора в эфир. Проекция моего героя ждала в углу. Гном по прозвищу Брунадан. 83-й уровень. Лысый, с коротко подстриженной бородой. Легкие кожаные доспехи, на поясе охотничий нож размером с полноценной мачете. Через плечо обрез двустволки и вместительная знахарская сумка, удобная для сбора ягод и растений. Характеристики так себе, в чем-то даже ниже средних, за исключением максимально прокачанной кулинарии и зелья варенья. В определенных кругах Брунадан был почти легендой. С учетом расового бонуса на крепкие напитки и времени, которое тратилось на поиск редких ингредиентов, я варил один из лучших элей на всем Телусе, улучшающий на 20% все характеристики персонажа почти на 30 минут. Варил долго, сложно, но цена продажи все окупала. Это касалось и игровых, и реальных денег. Эфир ценил сложные действия в игре. Массовые заклинания, производство легендарных предметов, убийство многоуровневых монстров и персонажей. Все это приносило больше криптовалюты. Конечно, майнить можно было и топором в лесу, рубить деревья и убивать кроликов, но отдача в этом случае была минимальной. Больше всех зарабатывали ювелиры, когда создавали зачарованные украшения и элементы брони. Был еще один важный фактор, влияющий на успехи в игре. Если бы я вступил в какой-нибудь клан, то это помогло бы в прокачке, но оставило бы без денег. Почти все произведенное шло бы на нужды клана. Прежде чем выбрать себе занятие в виртуальности, я в свое время долго изучал варианты, просчитывал умения на калькуляторе, взвешивал все и, похоже, не прогадал, поставив на пивоварение. Полгода ушло на разработку рецептов и эксперименты, благо эфир позволял выходить за рамки скриптов. Но в итоге моя дотошность принесла уже две премии в гильдии пивоваров, а на мою чернуху, черничный эль, дающий плюс 5% к ловкости и орлиное зрение на день, выстраивалась очередь во всех окрестных тавернах. Пару раз в месяц приходили письма с предложением купить рецепт. Сейчас требовалось проверить очередную партию эля, последнюю из тех, что еще не добродило. Потом ее надо будет отфильтровать, разлить и отвезти на продажу. На вырученные деньги и сбережения я выкуплю деревню на севере в виртуале, добью уровень до 100 и открою пивоварню с трактиром. А там уже начну копить на нормальные документы с постоянной визой и на новое жилье. От размышлений меня отвлек входящий вызов. Звонил мой давний друг Макс. «Привет, гномовар! Все бродишь?» На экране появился улыбающийся гном в полной броне. Вживую я ни разу не видел Макса, хоть мы и дружили уже почти 4 года. Он жил где-то в Канаде, вел в Даркнете популярный блог про тайное неизведанное в эфире. От координат подземелий до скандалов и интриг вокруг DRUGA. А здесь отыгрывал гнома-механика. Набродился уже, теперь фильтрую. Что-то срочно? А то. Во-первых, через 5 минут жду тебя при полном доспехе в трехпалом кабанчике. Там встреча с Хирдом Угольков. Группируемся и двигаем... как лучше сказать, в общем, на аврорский данж. А во-вторых, я закончил новую статью. Глянь своим критическим свежим взглядом и отправь на публикацию, хорошо? В-третьих, не будет. Перебить Макса и вклиниться в разговор было сродни прохождению высокоуровневого квеста. Поэтому я подождал, когда он кивнет. Теперь объясни, с чего вдруг клан Огнебородых берет 2 небойцов с собой? И как мы будем делить добычу? «Не они берут не бойцов, а мы берем себе охрану. Так что делим правильно. Данное подземелье откопал я, а не кто-нибудь. Такие подземелья только вчера начали вводить. Но каким бы я был блогером без актуальной информации?» Макс сделал паузу, но не дождался от меня хвалебных уточнений, вздохнул и продолжил. «Все из первых рук, с первых минут. Ну, готов. И возьми ящичек гномьей бодрости». Я тебя уголькам разрекламировал, нужно им пробников дать. Конечно, готов. Дело даже не в возможности первыми войти в подземелье, а в новых рецептах и ингредиентах, которые там могут найтись. Плюс торговый выход напрямую на сильный гномий клан. В 5 минут я не уложился. Пока освободил инвентарь, пока отобрал нужные бутылки. Гномьей бодрости не хватило, и пришлось долго выбирать, чем же удивить угольков. Да еще и перед трактиром меня задержали. Дорогу мне преградила девушка, паладин 270 уровня из боевого крыла каменщиков. «Привет. У меня предложение, от которого невозможно отказаться». Она прислонилась спиной к стене, выставив колено. Видимо, эта поза должна была подчеркнуть ее красоту и элегантность. Но, учитывая полный тяжелый доспех, получилось забавно. Хотя, надо признать, сама девушка была весьма соблазнительна, да и дорогущий доспех весьма впечатлял. «Продолжай». Я подошел к ней. «Окей. — улыбнулась она. «Я пропущу часть, где буду расхваливать твои успехи и наши достижения, и сразу перейду к делу. Вступай в наш клан. Пойдем на Аврору, как только ее откроют. Организуем учебку под альфа-тест». «Не интересует». Я тряхнул бородой и стал разворачиваться. «Подожди! У нас соцпакет, таунхаус в реале, аванс и зарплата для новых рекрутов от 5000 евро в месяц, а дальше по результатам. Глупо отказываться от предложения самого богатого клана на Телусе. С кланом ты даже после вайпа быстро вернешь потерянный опыт, а то и наберешь больше. В клане только лучшие игроки». Но я уже не слушал. С момента, как мой гном попал в зал славы пивоваров, приглашения вступить в клан приходили еженедельно. От каменщиков это был уже второй раз. И действительно, все выглядело очень заманчиво. 5000 я сейчас зарабатывал примерно за 3 месяца при удачном поиске ингредиентов. Нормальное жилье тоже сильный козырь. Многие богатые кланы предоставляли квартиру в клановом доме, но таунхаус в поселке давали только каменщики и Око Мира. Вот только ни к вайпу, ни к клановой обязаловке я не был пока готов. Когда я вошел в пятачок, все уже были в сборе. Минут 10 ушло на знакомство и дегустацию, после которой настороженно недовольные взгляды на мой уровень и броню сменились на теплые и приветливые. Еще минут 5 Макс обсуждал условия дележки. На рецепты приоритет у меня, на чертежи у него, остальное поровну на всех. Меня приписали к четверке длиннобородых 200-уровневых гномов, чтобы те меня охраняли, а лидер клана добавил меня в друзья для последующей торговли. Так как никто не знал, что нас ждет, долго не совещались. Распределили условные роли и выдвинулись в портал, открытый Максом. Угольки выкрикнули боевой клич и пошли ровным строем, распугав несколько удивленных посетителей таверны. Послышались шепотки. «Что, война началась?» Но нет, не война, а обычный рейд, хоть в глазах и рябило от редкой брони. Судя по карте, портал привел нас на побережье в северо-западной части Телоса, к горе Земекис. Раньше здесь добывали серебро, спускали его с горы и грузили на корабли. А сейчас рудники опустошили, и гора редко мелькала в игровых хрониках. Лишь иногда выпадал квест на убийство подземной твари. «Мы тут еще в прошлом году все перерыли, голяк полный», — сказал бочкообразный гном, возможно, самый толстый не только в угольках, но и во всем эфире. «Не парься, инфоверняк», — бросил Макс и первым прошел мимо покосившихся столбов в штольню. Я с опаской посмотрел на балки. Не хотелось быть погребенными заживо, хотя с такой командой ушло бы всего минут 5, чтобы откопаться. Внутри было прохладно, пахло плесенью и старым трухлявым деревом. Гном, которого я мысленно прозвал «бочонком», шел сразу за Максом, зажигая факелы, развешанные вдоль стены. Логика угольков была понятна. Если он пройдет, то пройдут и все остальные. Мы спустились метров на 50, когда Макс указал на неприметную дверь в стене и сказал «готовьтесь». Кто-то проверял снаряжение, топая на месте. Я же выпил еще одну настойку, улучшающую зрение в темноте. Угостил и тех, кто стоял поблизости. Когда с приготовлениями было покончено, Торфейн, клан-лидер угольков, скомандовал построить стену щитов. Из-за спин гномов я не видел, что делает Макс. Он чем-то водил по краям двери, потом ковырял в центре, комментируя свои действия, будто уговаривал замок открыться. В итоге дверной проем засветился оранжевым, и волнообразные линии пробежали от краев к середине, где возникла фигура, похожая на замочную скважину. Над проемом появился фиолетовый игровой значок с надписью «Форт Механиков», а перед глазами повисло системное сообщение. В эфире. Вы собираетесь первыми войти в подземный форт Механиков. Уровень прохождения 200+. Уровень опасности неизвестен. Наличие легендарных предметов вероятно. Наличие эпических предметов маловероятно. Наличие редких предметов в избытке. Перерождение запрещено. Никто не знал, кто такие механики, а все остальное было понятно. Одноразовый данж с кучей редких предметов. Больше половины гномов имели уровень за 200, так что шанс пройти был. Переродиться не получится, то есть второй раз сюда не войти, да и потерять снаряжение можно, но право первого прохождения все окупало. «Открывай! Кому не повезет, встречаемся в трехпалом кабанчике». Торфейн стряхнул несуществующую пыль с бороды, отмахнулся от системного сообщения и подтолкнул Макса. Макс что-то воткнул в скважину, и каменная стена задрожала. Полетели крошки и пыль, и две створки стали разъезжаться. Гномы сдвинули щиты, готовые встретить любую опасность с той стороны, но пока ничего не произошло. Не разрывая строй, мы шаг за шагом двинулись вперед. Первый зал напоминал караульное помещение. Справа длинный стол с лавками, на которых приткнулись два скелета в ржавых доспехах. Вдоль стены стойка с оружием, а дальше несколько темных проходов. Гномы, переступив порог, остановились у входа, и я даже позавидовал их дисциплине. «Лофи, Фирд, к мертвецам! Бачбок, Свет! Дрю, собери оружие, остальные прикрываем!» Команды Торфейна выполнились моментально. Лофи с Фирдом, гномы с осадными арбалетами, отправили по болту в лоб каждого скелета и только потом пошли их лутать. Бочонок, он же Бочбок, его имя я, кажется, почти угадал, зажег факел, пошептал над ним, и сразу несколько огоньков разлетелось по комнате, поджигая все светильники и свечи в пределах видимости. Дрю же, не разглядывая, просто сгреб все, что было на оружейной стойке, в огромный мешок. Когда парни вернулись в строй, мы двинулись дальше. Прошли еще несколько вспомогательных помещений, но так и не встретили никакого сопротивления. Зато все, что не было прикручено, как пылесосом всасывалось в мешок Дрю, а когда там не осталось места, в мешки других гномов. По дороге нам попалось еще несколько скелетов. Этих обитателей форта, судя по позам, убили при попытке к бегству. А в большом, видимо, обеденном зале обнаружились остальные. Скелеты лежали вдоль столов и у стены с камином. Тут, похоже, пытались организовать оборону, но безуспешно. Всего мы насчитали 32 скелета. Намека на то, кто убил всех этих людей, других раз тут не было, мы найти не смогли. Данж как данж, с обычной игровой архитектурой, только без врагов. Единственной странностью в интерьере были небольшие металлические кубы по углам каждой комнаты и перед камином. Для чего они, мы не поняли. А поднять их не смог даже Бочбок.